Да никак не смотрю, ты совсем не по адресу. Чего, ты же не лесби? Нет, конечно. Тогда в чем дело? Я занята всеми вечерами. Это не проблема. Я могу тебя просто украсть. Свидетели нашего разговора пораскрывали рты, а свидетелей хватало. Собственно, все, кто присутствовал на капитанском мостике, ими и являлись. Или договориться с Фьюри. Будет тебе отпуск. Тоже вариант. Нет, спасибо. Ну, как хочешь. Значит, красть? Ну, попробуй, джигит. Ехидно ответила Наташа. Какой я тебе джигит, женщина? Я же платиновый блондин. Вот и я говорю, никакой. А, я понял, ты же будешь отбиваться? Конечно, буду. А ты как думал, ХМ, а не проще просто пригласить меня на спарринг? А ты примешь приглашение? Спросила удивленная девушка. А почему нет? Ставки? Без ставок. Ты же все-таки маг. Вот же язва какая. Нет уж, так неинтересно. Ты не волнуйся, девочка, все будет по-честному. Я не стану использовать магию во время поединка. Даже разрешу тебе взять пистолет, если ты так боишься. Ну, ты и хам. А давай, если выиграю я, то ты от меня отстанешь. А если я, то у тебя с завтрашнего дня начинается отпуск, который ты проведешь со мной. Ну, скажем, месяц. Идет, что я слышу. А вот и Фьюри объявилась. Алекс, ты хочешь забрать на месяц моего лучшего агента? Не бывать такому. Бывать, бывать. Проверила? Спросил я, указывая на глаз. Вслух не проговорил, так как она все еще с повязкой. Значит, хочет оставить в тайне. Да, все просто отлично. Подтвердила Фьюри. Ну вот, видишь. Значит, я все-таки заберу твоего лучшего агента на месяц. В отпуск. Заодно и здоровье ей поправлю. А то, ваши коновалы только и умеют, что вышивать по телу суровой нитью. Вон какие рубцы оставили без лечения. И ткнул пальцем в живот Наташи, указывая, что там у нее шрам от пулевого ранения. Та только приподняла бровь, но от комментариев отказалась. И вообще, вдруг она сможет меня победить? Если ты не будешь использовать магию, то у тебя нет шансов. Не буду. Но посмотрим, где тут в твоем хозяйстве спортзал. Идите на третью палубу. В сам зал пришло мало народу, но по камерам следили почти все. Я дождался, пока Ната разогреется, в это же время прогреваясь чакрой. Ну а чего? Куда быстрее, да и КПД куда как выше. К тому же, очень приятно наблюдать, как ее ладно сложенное тело делает разминку. Просто море эстетического удовольствия. Через десяток минут мы встретились на ринге. Правила? Поинтересовался я. Да какие правила? Главное не убить тебя, ответила уверенная в себе девушка. Да ты и не сможешь, при всем желании. Так что можешь не сдерживаться. Ну-ну, посмотрим. Начали? Начали. Мягкий подшаг атакующей девушки я чуть не прозевал, но успел среагировать. Напитав мозг ментальной энергией, чем ускорил реакцию, мягко отвел ее кулак от моей печени и придал дополнительный импульс. Едва успел дать укоряющий подзатыльник, как пришлось пригибаться и сделать шаг налево, цепанув своей стопой ее ногу. А, плюх, Ната, конечно, упала, рывок был довольно сильный, но тут же оказалась на ногах. Личико сразу стало куда серьезнее, походка еще мягче, спокойней, а глаза выдавали хозяйку с головой. Ната была в каком-то из разновидностей транса. Заглянул в ее разум. Мыслей нет вовсе, только установка на отражение угрозы. Интересно, а если не угрожать ей, она отреагирует? Пробуем. Мягко ступая, я медленно подошел к девушке и очень медленно протянул руку. До прикосновения оставались считанные миллиметры, но девушка не двигалась. Я провел по руке Наты обратной стороной ладони, едва касаясь, никакой реакции, довел до плеча, и далее по шее, иголка вылетела из рукава будто сама собой, и пальцы четко направили ее в точку за ухом, девушка тут же уснула, я, конечно, ее поймал, что уж там, с удовольствием, вытянул иглу и убрал в рукав, а саму девушку поднял на руки, Фьюри, когда будет готов мой заказ, отвлек я от удивления директора счета, завтра, ближе к вечеру, вот и отлично. Позвонишь, и я прибуду. Всем пока. Я открыл телепорт и исчез в синей вспышке. Появился уже в доме Джейн Фостер. Там все еще было пусто. Ну и хорошо. Можно спокойно заняться здоровьем Наташи. Медкапсула в дальней комнате снова заняла свое место, только на этот раз в ней оказался не полубожественный мужик, а хрупкая девушка. Внешне, она не очень похожа на ту женщину, которая играла ее в фильме. Медноволосая, как Узумаки, зеленоглазая, как Сакура, но без веснушек. Чую я, что ее предки жили на зеленой земле, в смысле, в Ирландии. Убирая все неотличенные до конца старые травмы, Я с удовольствием вспоминал, как попал в Ирландию в первый раз. Удивительные пейзажи, даже дом хотел поставить именно там, но памяти воспоминания не позволили. Тогда я поставил свой дом в Канаде. Может быть, в этот раз сбудется, а может и нет. Посмотрим. Сидя на крыльце и попивая отличное вино из бокала, я завершал лечение девушки. Нейросеть рулит. Вот и все, завершено лечение. А может удалить ей волосы везде, кроме головы и бровей? Нет, на руках оставлю. Они настолько мелкие, что их и незаметно. Интересно, она будет сильно ругаться, когда узнает, или сразу драку затеет, когда поймет, что волосы просто перестали расти везде, где она их сбрила. Ладно, пора поколдовать. Крышка капсулы уже открылась, и прямо перед глазами у вставшей на ноги девушки появилась надпись на русском. «Одежда на стуле. Я жду на веранде. Поздравляю с началом отпуска, Алекс Каге». Так и представляю, как Наташка фыркает и с независимым видом подходит к своей одежде, а сама так и ищет камеры, так и ищет, а нету. Хи-хи, ее тихие шаги приближались довольно быстро. Как только сменилась тональность дыхания, я ее честно предупредил: не трогай мой меч, будет больно. Когда я договаривал последний слог, она уже вцепилась в рукоять. Ну почему никто на слово не верит? Теперь откачивай ее. Молнией долбануло так, что волосы дыбом встали. Смотрится просто шикарно. Ладно, исцеление, еще одно, регенерация, это против ожогов на руке, угу, все отлично, энервит, и таки снова здорово. Я же тебе русским языком сказал, не трожь, чего же ты крапки тогда тянешь, балда Ивановна. Да откуда мне было знать, что твоя железяка меня током убьет? Кто вообще так делает? Я так делаю, мои вещи брать нельзя, потому что все они являются артефактами, и более того, моими артефактами. Ничего, наука, я надеюсь, впрок пойдет. Пойдет. Что это за место, и что за гроб, в котором я очнулась? Это наше место жительства до завтрашнего вечера. Хозяйка дома была очень любезна, и пригласила меня тут пожить. Но самой пришлось уехать, если я не ошибаюсь. Ваши бравые вояки хотели украсть все оборудование, что здесь есть, но я не позволил. Что, согласись, не входит в обязанности гостя, так что я решил, что вправе привести сюда еще одного гостя, раз уж защитил собственность принимающей стороны. Впрочем, если у тебя есть с собой паспорт, то мы можем устроиться в любом отеле, где принимают золото в оплату. Далее, ты очнулась не в гробу, а в медкапсуле. С ее помощью я вылечил тебя, хотя мог бы и без нее. Просто это не так удобно. Касательно того, как ты в ней оказалась, ты проиграла бой. Собственно, твой транс крайне неудачный, именно он тебя и подвел. И да, мне пришлось тебя раздеть, прощения просить не стану, так было надо. Да кто ты такой? Громко возмутилась девушка. Так, стоп, планировать побег нет смысла, я не стану тебя удерживать насильно. Ты можешь в любой момент прямо сказать, что мое общество тебе неприятно, и просто уйти. Я понятно объясняю, вполне, если это, конечно, правда, но ты все равно похититель, а то, я же тебе обещал, и ты согласилась, кстати, так что, какие ко мне-то претензии, ну ты, ГРР, вот это я понимаю, наш человек, о, вся компашка идет, я услышал знакомые голоса, Эрик и Тор, и Дарсис Джейн, вернулись, значит, что-то они быстро, привет всем, поздоровался я с вошедшими, это Наташа, знакомьтесь, Эрик Силвик, ученый муж, Тор, полубок из Асгарда, Джейн Фостер, тоже ученый, и Дарси, видимо, ассистентка Джейн. На несколько секунд все замерли, раскладывая информацию, но общение довольно быстро наладилось. Наташка профи, завуалированный допрос длился всего 20 минут, а информации она надоила на докторскую диссертацию, но это начало надоедать. Народ, как насчет выпить? Все отказались, кроме Тора, ну это и понятно, мы с ним душевно посидели. 12 бутылок красного вина спустя, разошлись по кроватям. Завтра тяжелый день, по крайней мере для сына Одина. Он собрался топать за Мильнером. Случайно узнал, где тот приземлился, и его с трудом уговорили перенести поход за молотом на завтра. «Наташ, ложись пока на мою кровать, меня все равно не будет здесь ночью. Интересное предложение, и очень нескром. Стоп, и куда ты собрался, на ночь глядя после 6 бутылок вина? Блин, прямо как жена, которая не пускает мужа в бар. Видимо, улыбка у меня на лице появилась соответствующая. Я в этом мире уже сутки, а его карты у меня еще нет. Непорядок. Завтра купишь в любом магазине, Зачем ночью куда-то идти? Наташа, ты меня не поняла. Ночь только в этом полушарии. Это во-первых. А во-вторых, эти ваши бумажульки меня мало устраивают. Я предпочитаю иметь интерактивную карту в своей памяти. Ну не буду же я ей объяснять про нейросеть. Теперь я не поняла. Ладно, если тебе так интересно, то полетели со мной. Предложил я. А полетели. Только на чем? На мне. На чем же еще? Ты же не думаешь, что у меня за пазухой истребитель спрятан? Хотя, есть у меня нечто похожее, но ТСС. Тайна, блин. Я этими тайнами весь обвешан, как елка на Новый год. Нет, наверное. Ну что, полетели? Ага. Как-то неуверенно выдала девушка. Я подхватил ее на руки и прыгнул порталом на экватор. Вот это погодка, но сначала работа, отдых потом. Держись крепче, мы взлетаем. И мы взлетели. Поначалу было не очень удобно из-за смещенного центра тяжести, но я быстро приноровился к приятной ноше, накинул на нас несколько защит, призванных сохранить атмосферу, и завершил серию кастов телесным обогревом. Планета удалялась довольно быстро, некоторую часть расстояния я проходил телепортами, и, наконец, достиг нужной точки. Атмосферу мы уже покинули, Наташка зажмурилась и вспотела. Понимаю, страшновато, в космосе и без скафандра, но нечего было напрашиваться. Накинул на нее поводок, чтобы она не улетела за пределы защит, и отпустил. Нужны свободные руки. Достал свой посох и начал рассылать магические фотоаппараты во все стороны через миниатюрные двусторонние порталы. Через полчаса Наташа освоилась и даже расслабилась. Даже не особо мне мешала. Дисциплинированная, это хорошо. Через 2 часа она уже дремала, но еще через 5 проснулась. Надо же, как раз, к самой красочной части. Управляющее заклинание вернуло мага фотоаппараты и начало выстраивать здоровенную иллюзию из тех кадров, что нафотали мои шпионы. В начале общие наброски, даже дорог не видно, но совсем скоро, вслед за самыми крупными городами стали появляться и они. Новые объекты появлялись на иллюзии, тут же подписывались, и посох переходил к другим. Детализация становилась все лучше и лучше, пока, наконец, заклинание не встроило в карту все кадры, которые были в его распоряжении. В итоге, я могу приблизить любую улицу любого города в этом мире, и карта у меня всегда с собой. Такой заклинательный комплекс не только крайне сложно воплотить, но еще тяжелее поддерживать. Ведь каждый кадр проходит через разум мага, хорошо, что не приходится самому выбирать место, куда вставлять его на карте. Все проиндексировано. Однако, когда заклинание перестало работать и составлять карту, я был мокрый, как мышь. На моей нейросети происходило то же самое. Теперь карта мира есть и в моей голове, и в моем посохе. Только в посохе на карте еще и энергетический фон отражен. На сетке такой функции нет, да и не нужно. Фуф, устал. Ты как, Наташ, все нормально? Ты в своем уме? Какое нормально? Я без скафандра нахожусь в космосе, и все еще жива. Даже подремать успела. Ну какое нормально? Да и карта твоя еще. А что карта? Она может понадобиться в любой момент, а тут раз и есть все, так сказать, под рукой. Псих, не, я точно в своем уме. Просто мне было скучно. Кто же знал, что я встречу тебя? Самое время, конечно. Слушай, маг, может уже вниз? А, куда бы ты хотела? Хотя, тебя спрашивать просто нет смысла. Сейчас ты хочешь оказаться где угодно, но подальше от меня. Хватит ковыряться в моих мозгах. Да мне это и не нужно. Моего опыта вполне хватает, чтобы угадывать такие вещи. И вообще, я сейчас слишком устал, чтобы заниматься такой ерундой. Иди ко мне, а теперь держись. Я придал нам ускорение, и мы понеслись к земле. Я ускорялся все больше и больше, защиты начали трещать. Пришлось накинуть электромагнитный доспех, так как защиты начали накапливать статический заряд. Я притормозил и направил наш полет на небольшой необитаемый островок в Карибском море. Мягко приземлившись, опустил девушку на землю и предложил. Ты вела себя на удивление мужественно. Приятно меня удивило. Но все же, мне стоило лететь одному. Ну, теперь можешь покричать там, поистерить. Ты не думай, я пойму. Я тебя сейчас убью. Мне показалось, или в голосе слышно рычание. Да нет, не показалось. Следующие полчаса я улепетывал от разъяренной фурии. Но мне просто надоело, и я поймал ее в захват. Как удачно, что наш забег закончился на берегу. Точный расчет, само собой. А потому, Наташка полетела в воду, охладиться, а я, спокойно раздевшись, тоже решил поплавать. Время до утра есть, так что можно не торопиться. Из воды вылез через 15 минут. На берегу Ната уже развешивала на воткнутых в песок ветках свою одежду. Жалко, что не всю, но и так неплохо. «Кушать будешь?» – спросил я. «А что у тебя есть?» «Неправильно вопрос ставишь. Что бы ты хотела?» «Водки, стакан и икры, ложку». «Мда, один из самых неожиданных ответов. Угу». Столик из чакры земли получился просто превосходным, как собственно и кресло. «Присаживайся. Стульчик не поправлю, он полтонны весит». У нее дернулся глаз, но за стол села. Я материализовал ей стакан водки и по маленькой мисочке красной и черной икры. А себе свиные отбивные, картофельное рагу в горшочке с куриным мясом и бокал красного вина. «Приятного аппетита, маленькая леди». «Ну а что, ее 1,67 м рядом с моими 2 м так и смотрится. Миниатюрно». «Ну ладно, почти 2. 1,96 м, это все равно много. Для человека, конечно, но для мужчины Узумаки это норма». «Приятного», буркнула Ната и отпила из своего стакана. Быстро закусив икрой, окинула стол взглядом и свистнула у меня горшочек с рагу. «Мда, наколдовал себе еще один». Вот так, спокойно завтракая, мы и провели время в ожидании рассвета. Потом долго купались и даже позагорали часок. Но тут, моя фуин, что я поставил на Джейн, развеялась. «Наташ, нам пора, и быстро, одевайся». Я одним движением руки собрал всю воду из ее одежды и кинул в море. «Все сухое, шевелись, у ребят проблемы». «У каких ребят, какие проблемы?» «Как ты узнал?» «У тех, с которыми ты вчера познакомилась». «Какие проблемы, я не знаю». Фуин уничтожилась. «Одевайся». «Да одетая я уже». «Чего ты кричишь?» «Это не крик, это ты ки так идентифицируешь». «Чего?» «Потом, хватайся за руку». Портал вывел нас в небо над крышей дома Джейн, и перед глазами предстала драма. Народу на улице почти нет. 3 мужика и девица в странной для этого времени одежде, видимо, тоже асы. Джейн едва стоит на ногах, но упрямо идет к Тору. Тот лежит на земле, через грудь и лицо пробегают здоровенные раны, но он еще жив. Джейн, наконец-то, дошла до него и теперь просто плачет. «Значит, я правильно идентифицировал те чувства, что они питают друг к другу. И фильм здесь не соврал. Огромный металлический доспех, который приложил Тор и разрушил добрую треть города, спокойно удаляется, видимо, обратно к вратам, через которые пришел». Бах! Донеслось издалека. Маленькая точка для остальных, но Мьёльнир для Шарингана взмыл в воздух, изменил направление и полетел прямо в Тора. В последний момент Джейн все-таки оттащили от него, Силвик вцепился ей в руку и не отпускал, что-то приговаривая. «С нашей высоты не было слышно, поэтому я решил опуститься на крышу. Как только наши ноги коснулись крыши, рядом со мной вышел из невидимости мой доппеликлон. Ну и чего, Тора воскрешать уже не нужно, так что я, наверное, и не нужен уже. Да, второй, можешь развеяться». Тихий хлопок, на фоне бушующего вокруг Тора урагана и бьющих молний было не слышно. Доппеля я тоже уничтожил. Наташа на это смотрела огромными глазами, но молчала. Тор быстро восстановился, оделся в свою кольчугу и плащ, даже прическу себе замутил, волосок к волоску. «Пижон!» – буркнул я. Его оболочки заняли предназначенные природой места, и он ринулся в бой с железным големом. 1,5 минуты ему потребовалось, чтобы разобрать голема на запчасти. «Так вот как ты обычно выглядишь», – проговорила впечатленная Джейн. «Вроде того», – спокойно ответил Тор. «Мы с Наташей приземлились рядом со всей компашкой, Одинсон». Кивнул я. «Это твой брат замутил?» «Да, и мне нужно с ним поговорить. Друзья мои», — обратился Тор к странной четверке, — «идем к радужному мосту». Те с радостью кивнули. Я посмотрел на них и одарил каждого исцелением. Тот, что со шпагой, удивленно встал и выпрямился. «Аккуратней нужно быть», — прокомментировал я его рану. «В следующий раз меня может не оказаться рядом». «Ты кто такой?» — с вызовом спросил шпажист. И его поддержали кивками друзья. «Алекс Каге. А вы, леди Сиф и 3 воина, и кто может дать дочери имя, похожее на название болезни?» «О, как вскинулись-то!» Рядом хмыкнула Наташка, но остальные, не знающие русского, не поняли, о чем я. «Ладно, отправляйтесь уже. Тор, ты не против моего присутствия?» «Не против». Он прижал к себе Джейн и взлетел. «Ну что, Наташа, полетели. Опять, если не хочешь, то оставайся здесь». «Нет уж, там же все самое интересное будет». «Ну, это уж как водится. Тогда полетели. Хватайся». Она обняла меня за шею, и мы тоже взлетели. Пусть скорости звука я и не достиг, но все равно летел быстро. Прибыли на место через пару минут. Пока дожидались остальных, которые едут на машине, спокойно поели. Джейн была в восторге от того, что скоро увидит радужный мост, о котором ей рассказывал Тор. Правда, брать ее на ту сторону он не собирался. Как, впрочем, и меня. По прилету, я создал клона и Доппеля. Мне нужно было узнать координаты Асгарда. Поэтому, Доппель, управляемый клоном, усиленно создавал заклинание слежения. Собственно, этот маленький ритуал не столько следит, сколько отправляет через уже существующий портал маленький якорь. Именно этот якорь и позволит мне при надобности телепортироваться к нему. Вешать якорь на Тора нельзя. Даже зачатки девятой оболочки сметут его, как пушинку. Поэтому, я просто отправлю якорь через их телепорт. На той стороне он разделится на малюсенькие заклинания, которые разлетятся в разные стороны. Но когда будет нужно, они соберутся в нормальное заклинание. Такой сложный механизм нужен для того, чтобы его не обнаружили, а если обнаружат, то не разрушили полностью. Через час уже ничего не напоминало о том, что совсем недавно здесь был полубок со своей командой. Мы тоже укатили в обратный путь. Уже у дома Джейн у меня состоялся разговор с хозяйкой дома. Мгновенно испортившуюся погоду видели все, но особого понимания не было, так как она быстро пришла в норму. «Джейн, он пока не сможет вернуться, ты понимаешь? Но почему? Да, его обвиняют». «Нет, ты не поняла. Радужный мост разрушен. Колебания дошли до нашей планеты. Ты их видела, помнишь, как облака закрутило? Вот это оно самое и было. Но как же так? Я же, он же, да, он тоже тебя любит. Да что же это такое? Плохие новости вы встречаете слезами, но и хорошие новости вы тоже встречаете слезами. Успокойся, Тор не тот человек, который сдастся просто так. Найдет способ. А если нет, то позови меня. Я смогу тебя отправить на Асгард. Как? Вот и НАТО вмешалась. Я отправил вместе с Тором якорь, и могу в любой момент открыть туда межмировый портал. Да я и сам собираюсь сходить в Асгард. Уж больно интересная цивилизация. Я был во многих мирах, но такого еще не встречал. Но не раньше, чем через год. Хотя все может быть. Если Тор не найдет возможности навестить тебя, Джейн, за это время, то я возьму тебя с собой. Договорились? Да, пискнула она. То есть, да, конечно, спасибо. Да ни за что, пока что. Это мой телефон, на всякий случай. Я продиктовал ей номер, который мне дали в щите. Удачи, Джейн. Силвик, пока. Дарси, было приятно познакомиться. Наташа, нам пора, Фьюри звонила. Глава вторая. Порабощенные мной духи и демоны, как пчелки, трудились без устали. Два воздушных джинна, которых я нанял в кафе, зачаровывали подвалы. Все-таки в пространственной магии им нет равных, да и потребовали они сущие копейки. Комфортабельный домик для духов. Мне нетрудно такие сделать, с шаманизмом я знаком не понаслышке. Так что эта парочка, джинн и джинья, уже совсем скоро справит новоселье. Дом для духов у меня получается просто роскошным. Золото, платина и серебро соединились в прекрасном союзе, переливаясь на свету изысканным узором. Я сплел их в шар, а внутри вписал несколько квадратов, которые своими сторонами образовывали хорды. В месте пересечения плоскости вставил маленький камушек, который раньше был мозгом каменного зверобога. Именно его мана поддерживает всю конструкцию чар этого артефакта. Да одни чары недосягаемости и ненаходимости с брешью для джиннов и для меня берут столько маны, сколько не каждый мастер может вырабатывать за сутки. Так что без этого камушка ничего бы не вышло. Не говоря уж о поддержании внутреннего пространства, которые обустраивать будут уже сами магические молодожены. Короче, их зарплата вышла выше всяких похвал. Демоны достраивали второй этаж, благо, чертежи у меня были. Они же, чаровали защиты. Уже позже, я спущусь к краеугольному камню и зачарую его на защиту от демонов и богов. Но последний, четвертый этаж будет готов только к вечеру. Духи природы начнут свою работу только завтра. Вырастет сад, оплетут стены плющом, и станут выращивать овощи и хлеб на принадлежащей мне земле. Как, собственно, и ухаживать за всем этим хозяйством. Пока я и сам не знаю, нужно ли мне делать из этого дома коцебу, но честно, желания нет совершенно. Призванные мной духи зачаровывают каждый камень, который идет на стройку. Схема несложная, но имеет возможность объединения с соседними, что делает ее тем крепче, чем больше камней в стене. К концу строительства мой дом и томагавком будет не разрушить. Впрочем, ракета сюда и не долетит. Несколько одушевленных костюмов боевого реагирования этого не допустит. В свое время проапгрейдил несколько костюмов для пехоты. Подселил туда покоренных духов, и теперь это мои защитники. А что, они не спят, не едят, не отвлекаются. Да еще и магией духа владеют на весьма достойном уровне. Это если не считать суперсовременных пушек, которыми они обвешаны с ног до головы. Пара десятков таких охранников – это немалая сила. Вот и пусть будет. Я занимался артефактом для джиннов ночью, пока Ната спала в палатке. Я-то могу долго не спать, так что для меня это не проблема. А вот она обычный человек. Ну сутки, ну двое, дальше усталость ее просто срубит. Так что пусть отдыхает. Зато днем мы шатались по миру. Наташка раскручивала иллюзию глобуса и тыкала пальцем. Туда мы и телепортировались. Забавнее всего было, когда она ткнула в вену. Этакий каламбурчик получился. Но мы с удовольствием сходили в оперу, потом в ресторан, и завершили день полетом домой. Уставшая девушка поплелась спать, а у меня дел еще много. Ну наконец-то, дом построен. Собственно, это больше похоже на замок. Шестиметровые потолки, камень и дерево. Даже есть четыре башенки. Небольшие, метров по 70 всего. В одной мое ПВО, во второй – аналитический центр с искинами, в остальных – лаборатории. Если вдруг что взорвется, мне не хочется потерять весь замок. Духи природы уже начали свою работу. Потихоньку плющ стал охватывать стены. Образовались оговоренные дорожки вокруг дома и в саду. Поля отсюда не видно, но и там все пришло в действие. Судя по тому, как мерцает меч, воткнутый в центр фигуры ритуала преобразования, маны уходит запредельное количество. Простой ритуал, да и места занимает немного, преобразовывает ману в природную. Пусть и мана зверобога очень близка, но для природных духов не очень подходит. Но после преобразования, они могут ее брать и использовать, что, собственно, и делают. Пора бы создать духа места. Такую же систему, как была у меня дома в Канаде, я уже приготовил. Осталось создать ее хозяина, и изменение духа мне в этом поможет. Призвал среднего по силе духа, и изменил его, добавив нужные ему возможности и умения. Следом занялся менталом, привил ему преданность ко мне, прописал запреты, и дал доступ к накопителям дома. Сам же спустился к краеугольному камню дома и провел ритуалы защиты от демонов и богов. А вот нечего подглядывать. Собственно, вряд ли я интересую кого-то из богов, а вот Хеймдалл может и заинтересоваться. Но теперь, у него просто ничего не получится. Что, откровенно говоря, радует меня. Чего-то я подустал за эту ночь. Выполз на улицу. Ага, на заднем дворе уже стоят выращенные огромные кровати, несколько кресел-качалок, да и обычные кресла есть. Три шкафа, с выточенными рисунками природы на дверцах. Красиво. Аккуратно их отрезав от корней, перехватил их телекинезом, и отнес в разные спальни. Дальше, пусть домовой разбирается. Я же прошел в столовую, стукнул по интерактивному окну. Собственно, все окна в доме такие. Искин объединил их в сеть, а сам взломал один из провайдеров. Так что халявный интернет с любой стеклянной поверхности в доме у меня есть. Конечно, куда лучше провести в дом выделенку, чем я и займусь завтра, но сейчас мне просто нужен ближайший работающий магазин хозтоваров. Постельное белье хочу, и матрацы, и подушки. Короче, спать я хочу, и комфортно. Хоть и могу спать на голой земле, но если есть дом, то зачем? Через полчаса я уже аккуратно переносил Наташу на огромную кровать в ее спальне, а еще через 5 минут, уже спал в своей. Кайф, утро встретило меня крайне раздражающим солнечным зайчиком. Штор пока нет, так что пора вставать. В столовой уже был огромный стол на 500 человек. Плотная иллюзия дворецкого открыла передо мной дверь и поинтересовалась моими предпочтениями в еде. «Чего изволите, сэр? Яичницу с беконом, сок яблочный, творог взбитый со сметаной и яблочным джемом, кофе со сливками и сахаром». Все перечисленное тут же появилось передо мной. «Пахнет вкусно, посмотрим, каково на вкус, а ничего, как ни странно, у домового духа очень неплохо получилось». Для первого раза. Вообще, заклинание создания еды обычно не входит в перечень возможностей домовых. Энергоемкое. Но в распоряжении моего Умки огромное количество энергии, так что я решил, а почему бы и нет. Теперь пусть опыт нарабатывает. Нужно будет научить его пользоваться интернетом. И пусть снимет матрицы с подвластных мне демонов и джинов. Может быть и так, что их возможности понадобятся ему. Для защиты, к примеру. Собственно, пока Наташка не проснулась, Этим и займемся. Я вызывал самых разных созданий, а домовой снимал с них матрицы. Даже джинны согласились. Да и своего ифрита я тоже предоставил. Единственное, я запретил снимать матрицу с меня, ведь только я могу проходить в некоторые места в доме. Даже домовому это запрещено. Закончив с этими делами, я отправился на тренировку, а то подзапустил себя. Уже 4 дня не тренировался. Такого со мной давно не бывало. Площадка для тренировок на заднем дворе. Спрессованная духами природы земля уже разогрелась на солнце и оказалась приятна ногам. Даже сквозь кожу казаков, я чувствую ее тепло. Ну, начали. Разогрев, растяжка, ката, меч в руку и снова ката, но уже с мечом. Тело поет, двигается в унисон. Я так разошился, что даже воздух вокруг меня пошел искажениями, словно в пустыне. Еще бы, я двигаюсь на скорости, которая с лихвой превосходит таковую у Джоунина. Пожалуй, такую скорость могли бы поддерживать без техник всего несколько разумных. Тот же Райкаге, Лагмир, да и все, наверное. Медленно снижаю скорость и выхожу на норму. Совсем останавливаюсь и прислушиваюсь к телу. Оно гудит, как трансформатор, и если сосредоточиться, то можно почувствовать, что каждый орган поет свою партию. Медленно и трубно гудит печень, весело и задорно стучит сердце, несколько высоковато звенит селезенка и недовольно ворчит желудок. Ну да, чакры ушло целое море, вот я и проголодался. Но пока не время думать о еде. Нужно успокоить организм и садиться за медитацию. Прогнал еще на раз все ката с мечем и без него, но на обычной скорости, и перешел к медитации. Накачался маной от светила, попрыгал между источниками. Свет, тьма, огонь, вода, воздух, земля. Продолжил тренировку новыми попытками брать ману из своих эмоций. Самые начала любовной магии, к слову, с эмпатией я давно разобрался, но на этом этапе застрял. После, приказал домовому наморозить мне глыбу льда и пытался на него воздействовать. Ледяная магия мне так и не дается, но у меня много времени впереди. Устав так, будто мешки весь день таскал, растопил глыбу и вызвал Ригапангва. Пришло время огненной магии. «Привет, как насчет размяться?» «Не против, хозяин, ты только после боя меня сразу не изгоняй, мне нужно поднакопить маны, а то у меня дома тоже бой идет». «Че это?» «Ну да, я за последние 200 лет изрядно к силе прибавил, и по иерархии поднялся, и это далеко не всем нравится, вот и приходится все время воевать». «Понятно, ну так собери всех врагов в одном месте, да и жахни по ним жаждой льда». «Это что, новое заклинание?» «Угу». Смысл в поглощении любого тепла в определенном объеме. Полная остановка движения молекул. Должен получиться этакий ледяной куб, или полусфера, по желанию. После боя покажу, как его выполнять. А в огненном варианте показать можешь? С дуба рухнул, там же внутри будет чуть ли не первозданный хаос. А если парочка электронов встретится на запредельной скорости, это же атомный взрыв. После этого, местность будет заражена на сотни лет. А-а-а, понятно? Тогда обойдусь. Да уж само собой обойдешься. Псих-демонический. Ты хоть немного думай, когда что-то предлагаешь. Ладно, ладно, понял. Чего ты разошился-то, хозяин? Да потому, что светофор, думай, а потом действуй. Все, все, я понял. А теперь, может быть, смахнемся? Давай, купол порядка. Вокруг нас воздвигся огромный купол. За его пределы не вырвется ни капли маны. Заклинание на основе сферы жажды. Я переделал его для проведения магических дуэлей, а то все эти экраны еще и поддерживать нужно, а это, стоит только поставить, и пока в нем есть мана или не оборван связующий канал, оно никуда не денется. Поехали. Феникс. Ледяной дракон. Ха, когда-то это было заклинание ледяного голема, но после моей креативной переделки получился дракон. С виду европейский дракон с четырьмя лапами, двумя крыльями и горделивой посадкой головы на длинной шее. Он имеет возможность оперировать четырьмя заклинаниями и своим телом. Ледяной купол, град сосулек, ледяное дыхание и ледяной доспех. А весит это чудо больше тонны. И к слову, неплохо умеет летать. Сделать его относительно разумным мне удалось, подселив духа, но Ригапангв, на удивление, бездарен в астральной магии. Поэтому, ему приходится управлять драконом напрямую. Правда, он компенсирует свою бездарность в магии духа, удивительной одаренностью в ментальной магии, и сделать второй поток сознания для него не проблема. Так что, с вызовом ледяного дракона, менее опасным он не стал. Феникс тут не справится, максимум пробьет голема насквозь, а это не подходит. Сверхновая, метровый огненный шар устремился в дракона, обгоняя Феникса. Все это для того, чтобы Феникс не разменивался на противоборство с драконом, а сразу попадал в Ригапандва. Две стихии столкнулись, и огненный шар, перекачанный огненной маной, исчез, проломив ледяной доспех дракона, а от самого голема остались только задние ноги и одно крыло. Феникс проскочил область борьбы предыдущих заклинаний и устремился к демону. Пришла пора для отвлекающего маневра. «Кислотное копье!» — рявкнул я. «Жжерсамп!» — матерится Ригапандв, судорожно выстраивая ледяную стену. «Тоненькую, но тут много и не надо. Главное, чтобы кислота до него не долетела. Харкисру!» Это можно перевести как «больно же», только в превосходной степени. Конечно, больно. По заднице, да фениксом. Мало приятного. Пусть Ригапандв и был в ледяном доспехе, но у клюва феникса такая температура, что лава и рядом не лежала. Так что клюв защиту пробил, охладившись до 700, примерно, градусов. Но остальная часть птицы просто развеялась, вместе с остатками защиты от огня. Я топнул ногой по земле, и земляные колья почти проткнули демона. Зря я научил его летать. Сам он из породы нелетающих демонов, но лет 15 назад он попросил меня обучить его этому навыку. Мне-то не жалко, он верный союзник. И не потому, что я такой доверчивый. Просто, после данной мне клятвы. Короче, если он предаст меня, то от него останется только четвертое начало, да и то поврежденное. Это уничтожить его невозможно, а вот повредить вполне. Короче, он не предаст. Ну и куда ты полетел? А впрочем, я скинул управляющую нить щита, и он тут же исчез, а сам взмыл в небеса. А ну стой, демон! Проорал я в восторге. Этот бой захватил меня. Я врубил иллюзию музыки и ударил по нему молнией. Разряд на долю мгновения связал нас громкой вспышкой, и сверху раздалось. Ха-ха-ха, слабо, слабо, ну что же, я могу и посильнее. Ха-ха-ха-ха-ха. Природная молния невероятной мощи спустилась с небес и пробила 3 защиты демона из 3, а его самого швырнуло об землю. Упс, похоже, перебор. Задумчиво почесав подбородок, я спустился на землю рядом с Ригапандвом. Части руки, как не было, плечо прожарилось до кости, да и хребет цепануло. Но демон на то и демон, что живучесть у него запредельная. Хорошо, что повреждена только физика. Вот если бы молния была магическая, то от его ауры бы ничего не осталось, а лечить демонов такая морока. Еще сложнее, чем джиннов. Но тут проблем не предвидится. Тут он открыл глаза. Молчи, пока что. И это, извини, давно не дрался на полную катушку. Соскучился. А тут ты, подзадориваешь. Вот, короче, как-то так и получилось. Ты не волнуйся, скоро будешь как новенький, или, как старенький. Я кинул в него несколько исцелений, пока раны не закрылись, аккуратно и незаметно собрал его крови. Пусть будет. Раньше как-то не удавалось, а теперь вот, по случаю. Следом регенерация, еще одна и еще. Хребет буду восстанавливать последним. Это сейчас он ничего не чувствует, но если вначале регенерировать позвоночник, он почувствует весь процесс исцеления. А так, даже анестезия не нужна. Пациент и так крепко зафиксирован параличом от поврежденного позвоночника. 10 минут, и демон уже на ногах. Ну, вот и все. Делов-то. Кому как, хозяин, кому как. Ты чай не себе руку-то отращивал. Ладно тебе, принимай ману, да отправляйся домой уже. Я напитал Ригапандва маной из посоха. И спасибо за бой. Было круто. Заклинание я тебе перекинул. Да, я его чувствую. Угу, только не используй его в этом мире. Ладно, пока. До вызова, хозяин. А самка хороша. Кивнул демон на одно из окон третьего этажа. Я в курсе, Ригапандв. Все, я ушел. Вспыхнул портал. Демон провалился в свой мир. А я прошел в столовую, еще в малой гостиной вовсю глотку рявкнув. Умка, еды, много. В столовой весь стол был уставлен разными блюдами. Рыба, мясо, соусы, плов, птица. Вот это я понимаю. Сев на свое место, я принялся насыщаться. Не поднимаясь с места, я притягивал нужное блюдо телекинезом и накладывал себе. Через пару минут в столовую вошла Наташа. И была она дивно хороша. Осень в этом году теплая, так что на ней было летнее платье и босоножки. Блин, и это шпион? Прямо когнитивный диссонанс словил. Помотал головой, сбрасывая наваждение, и продолжил есть. Но краем глаза заметил довольную улыбку на губах у девушки. «Присоединяйся. Чтобы не ходить, просто называй вслух нужное блюдо, или показывай пальцем, если не знаешь название. Умка все подаст, и если хочешь, расскажет о самом блюде». «Умка, кто это?» «Умка, «Покажись, леди, неудобно общаться с невидимкой». «Как прикажете, сэр», — чопорно произнесла твердая иллюзия дворецкого. Ната вздрогнула, не ожидала, что за ее спиной кто-то есть. «Да что за дом, все как не у людей», — прошипела девушка себе под нос. «Но, вот как раз у меня, как у людей, а у остальных, как получилось». «Ага, вот это вот, как у людей, да, я маг, а маг – это самый правильный людь, да уж, значит, достроил», – мягко и незаметно перевела она тему. Я улыбнулся, но комментировать не стал. «Сама же видишь, что нет, комнаты не обставлены толком, мебели почти нет, отделки тоже, электричество только на первом этаже, да и то, не электричество, другая энергия». И отвечая на незаданный вопрос: «Нет, это не магия, вот Умка – это магия». «Точнее, домовой. Они разве не сказка?» – удивилась Наташка. «Сама же видишь, что нет. И вообще, о каких сказках ты говоришь? Ты сама, без скафандра выходила в космос, летала безо всяких приспособлений, да и наш бой с демоном тоже видела. Или ты думаешь, что у меня в рукавах разные пушки спрятаны? Да нифига подобного. Можешь поискать, конечно, только не найдешь. Чуть позже, возможно. Эта утка по-пекински просто чудо. Слышал, Умка, утка тебе особенно удалась, молодец, сохрани в картотеке. А к тебе, Ната, у меня просьба. Закажи прокладку выделенной линии интернета в дом, а лучше сразу у 10. Далее, нужны рабочие, провести электричество, мебель тоже нужна. Короче, ты женщина, тебе и карты в руки. Сделай этот дом уютным, насколько возможно. Те двери, которые открыть не получится, не взламывай. Тебе, да и всем остальным там делать совершенно нечего. Компьютер, как ты уже поняла, это любое стеклянное покрытие в доме. Интернет есть, правда, пока что незаконный. Пользуйся на здоровье. И личная просьба. Забудь ты эти свои шпионские игры на этот месяц. Я прекрасно понимаю, что они уже в рефлексы вбиты. Мне как-то пришлось 15 лет во вражеском окружении провести, поэтому я тебя прекрасно понимаю. Без этих рефлексов тебе просто не выжить. Но постарайся, тебе самой это нужно. Если тебе что-то понадобится, то обращайся к Умке. Он поможет. Если не сможет сам, то позовет меня. Хорошо. Это, судя по всему, был общий ответ. Ну да ладно. Ты поела? Да, и даже объелась. Это просто замечательно. Ты не волнуйся. От наколдованной еды располнеть невозможно. Да и питаться только ей тоже плохая мысль. Поэтому духи природы и выращивают для меня овощи, хлеб, фрукты и всякое такое. Уже через неделю Умка будет готовить из нормальных продуктов, так что все в порядке. Но раз ты насытилась, то идем на тренировку. Я же только поела. Какая тренировка? Не волнуйся. Это такая тренировка, после которой ты опять кушать захочешь. Я не уверена, что хочу. Это хорошо, что не уверена. Если бы ты была полностью против, то пришлось бы волочь силой. Это куда неприятней. Причем всем. И как бы ты меня заставил? Так же, как меня однажды заставлял родитель. Кнутом. Видимо, была в моих глазах такая уверенность, что она сразу поняла. Погнал бы. Кнутом. И таки да. Мне совсем не хочется ее потерять во всех этих играх счета. Так что к концу месяца она должна повысить свою выживаемость до максимума. Давай, поднимайся. У тебя час свободного времени. И я бы попросил тебя за этот час выполнить мою просьбу. Эта карточка в твоем полном распоряжении. Я надеюсь, 3 миллионов хватит. Если нет, скажешь. Время пошло. Сам я отправился в зельеварню. Нужно приготовить несколько составов, которые укрепят тело Наташи. Иначе она просто не выдержит моих тренировок. Также, 2 зелья, улучшающие память на постоянной основе. 1 притирание, которая в совокупности с зельем увеличивает скорость прохождения нервных импульсов от номинала на 30 с копейками процентов. Поэтому, вначале придется провести Нату через медкапсулу. И последнее, самое сложное, зелье становления. Крайне сложное в изготовлении, на уровне жидкой удачи. Оно позволит аккуратно закрепить все эти изменения в ДНК. То есть ее дети будут быстрее, умнее, обладать отличной памятью и нейронной сетью, которая идентична нейросети, только без интерфейса, как у Тора, к примеру. Правда, нужно не забыть предупредить обо всех этих изменениях саму Нату, а то она мне голову отгрызет, и будет по-своему права. За 12 котлами время летит незаметно. Мои доппели, управляемые клонами, продолжили, а я, доварив притирание, потопал на тренировку. Наташа уже ждала меня на площадке и вовсю разогревалась. «Пожалуй, я припоздал на пару минут, хватит, это не разогрев, а сплошное соблазнение, бессмысленное и беспощадное», — подняла бровь девушка. «Потому, что я и так почти на все согласен, а беспощадное, потому, что в ближайшее время ничего из этого мне не светит». «Доступно, вполне», — улыбнулась Ната. «Итак, начнем, пожалуй, с объяснений. Ты обычный человек, но я бы не хотел присутствовать на твоих похоронах в ближайшие лет так 100. Учитывая твою работу, вероятность этого отвратительного для меня события сильно уж велика. Поэтому я принял решение усилить тебя и обучить некоторым возможностям, если можно так сказать. Пока понятно?» «Да, пока все ясно. Ты ни с того ни с сего воспылал ко мне чувствами, и теперь хочешь меня умаслить. Забавная трактовка, но ты имеешь полное право думать, как хочешь, мне это пока что безразлично. Пока что, вот если ты все же ответишь мне взаимностью, тогда мне не хотелось бы, чтобы ты считала, будто я тебя купил. Хотя бы потому, что это совсем не так. Просто я знаю примерную судьбу этого мира, и ты в нем просто не выживешь, такая, как ты сейчас. А как, какие еще сюрпризы у тебя в рукаве? По твоим, человеческим меркам, я один большой сюрприз. Это интересное заявление. Ты не о том думаешь, я многозадачная», — ехидно ухмыльнулась девушка. «Для понимания термина, в данный момент у меня 3 потока сознания. Один контролирует ментальную сферу, второй просчитывает ритуальный комплекс, в параллель с эскинами, и только один разговаривает с тобой, и все это под полным моим контролем. Я многозадачный, а ты просто умная, а есть что-то, что ты не можешь? Нет, я маг, и невозможное для меня просто требует чуть больше времени для подготовки. Есть вещи, которые я не умею делать, и их немало, но пойми, любая задача имеет решение. Мы можем этого не понимать, или не знать, как ее решить, но решение всегда есть. Возьмем, как пример, мою полнейшую невозможность пользоваться магией льда. Ну не могу и все, бывает такое. К некоторым школам я не способен, только это не означает, что я не смогу этой школой воспользоваться. Я же ко всему еще и демонолог, поэтому я просто призову ледяного демона, которого ты сегодня видела, и он выполнит то, что мне нужно. Вот и все. И так во всем. То, что я чего-то не могу, не значит, что у меня нет специалиста, который сможет. В большинстве случаев есть замены и в моем арсенале. Пока что все ясно, надеюсь. С точки зрения задачи их решения, невозможного просто нет. Понятно. Значит, есть и то, чего ты не можешь. Это радует, а то я уже начала бояться. Можешь расслабиться. Я не всемогущий, и это хорошо. Не хочу стать богом. Бррр. Ладно, теперь перейдем обратно к тебе. Есть несколько вариантов. Даже так. Прекрати, сейчас не время для юмора. Первый, с помощью специальных зелий, которые я сейчас готовлю, мы меняем твое тело, улучшается память, скорость прохождения нервного импульса, реакцию, короче, модификация на ловкость и ум. Я устанавливаю тебе нейросеть, что тоже повысит тебе интеллект, память, даст возможность изучать базы данных и многое другое. Впоследствии, все это закрепляется прямо в ДНК, то есть, твои дети унаследуют все изменения. Вариант второй. С помощью установленной нейросети, я усиливаю твое тело. Оно станет сильнее, быстрее, умнее, как уже было сказано, но совсем немного, где-то в 1,5 раза. Можно добавить специализированные импланты, типа синтетических мышц. Цыть, не перебивай меня. Третий вариант. Я учу тебя правильно и точно использовать свою жизненную энергию. Сила, скорость, техники, все это станет тебе доступно. Минус в том, что до конца обучения ты не сможешь вернуться к работе. Сколько оно продлится, зависит только от тебя. Четвертый вариант. Ментальная энергия. Меньше силы, скорости, хотя и они подрастут, но куда большая скорость реакции. Плюс ментальные техники. Часть из них тебе будет доступна при любом выборе. Пятый вариант. Магия. Обучение очень долгое. Лет 15, минимум. Недоучек я не выпускаю. Только мастера. Уж поверь, в этом у меня большой опыт. И шестой, последний вариант. Смешанный. Всего понемногу. Нейросеть, само собой, обучение жизненной силе, менталу, минимум имплантов, но обязательно улучшение зельями и притираниями. Магией, короче, сама магия пролетает мимо тебя. Уж извиняй, вот такие вот пути. Думай, решай, на щит можешь не оглядываться. С Фьюри я поговорю, а пока ты думаешь, давай-ка разомнемся, только без этого твоего недотранса. И кто только придумал такой идиотизм, теперь мучиться, переучивать. Поехали. Следующие 3 часа мы дрались на обычной скорости, от которой я отвык еще будучи генином, а это было очень давно. Техника у нее есть, но очень уж замудренная. На большой скорости такая техника ее скорее убьет. Все эти прыжки, кувырки нет, я понимаю, для чего они относительно маленькой и легкой девушке. Она оперирует своей массой в довольно больших пределах, но на скоростях, которые являются нормой для меня, это просто бессмысленно и непозволительно. Для шиноби нет лучшего подарка, чем противник, который прыгнул. Что я ей вдалбливал через отбитую задницу, сломанные руки и ноги. Конечно, я тут же все лечил, но все равно, приятного мало. Учится она быстро, а более вовсе превосходный учитель. К концу 1 часа она перестала прыгать. Через 2 часа вертушки тоже ушли в прошлое. К концу тренировки из основ техники ушли многие нелогичные в данных обстоятельствах приемы. Вот в захватах она дока, а удары совсем никудышние. Будем ставить. Ладно, хватит. Присядь пока вон там, и внимательно смотри. Так ты должна сражаться, чтобы свалить отсюда, как ты мечтаешь. Теневой клон. Бой. И мы закружились по площадке на скорости Джоунина. Удары и блоки смели друг друга, перемежаясь уворотами и разного рода уловками. Через 5 минут мы перешли на техники, а еще через минуту клон лопнул. Кунай в сердце. Понятно, это была магия? Нет, это техники, основанные на манипулировании жизненной силой. Магии в этом поединке не было ни на грош. Понятно, я выбрала последний вариант. Что ж, молодец, порадовала ты меня, Наташка. Я тоже не люблю быть узким специалистом. Я тепло ей улыбнулся. А теперь кушать. Много. Умка. Чем я могу помочь, сэр? Чопорный засранец. Еды. Мы готовимся к преобразованию. И мясо побольше. Идем, Ната. Оставшееся до вечера время мы провели за столом. Как только девушка наелась, я положил ее в капсулу. Вначале нейросеть. Как только нейросеть установилась, пошли импланты на интеллект, память, эльфийские биоимпланты на увеличение всевозможностей, аж 2 штуки. Зато она вышла на уровень в 2. Неплохо. И это еще повезло, что она псиактивна. Дальше увеличил скорость прохождения нервных импульсов. Пока устанавливал импланты, Ната учила язык содружества. Как только закончила, я стал заливать ей базы. Нейросети 1-3 уровень, программирование 1-4 уровни, чекропользователь 1-7 уровень, менталист 1-5 уровни. База моя, мною сделана, с себя же снята. Киндзюцу без уровней, тайдзюцу без уровней, ирьедзюцу без уровней. Давно уже выделил в отдельную базу, гендзюцу без уровней. По итогам, физика 165, интеллект 281, псиактивность в 2. Нужно добавить имплантов на интеллект на время обучения, а то она годами только базы учить будет. Но сейчас пора ее вытаскивать. Хотя, пускай пока выучит базу про нейросети, хоть знать будет, с какой стороны подходить, но вначале повысим ей интеллект, и без того не маленький ни разу. Плюс 100 интеллекта, и база по нейросетям выучена за 43 минуты. Все, на сегодня хватит. Ну привет, спящая красавица, можешь не стесняться. Я за эти 1.5 дня тебя всю наизусть выучил. Так что, это просто бессмысленно. Хам, мог бы и отвернуться. Что ж я, враг себе? Нет, себе я друг. Да и тебе нужно привыкать. Еще не один раз тебе придется побывать передо мной, в чем мама родила. К тому же ты очень красивая. Так что вперед. К свершениям. Хм, напряг я живот. А бить обязательно? Обязательно. Ну как хочешь, все равно не пробьешь, так что развлекайся, гад. Не, в змею превращаться не умею. Чего? Метаморф, говорю, из меня никакой. Вот кого другого превратить, это пожалуйста, сколько хочешь, а сам вот не могу, пока руки не дошли. Слишком много школ, куда более интересных. А, ясно, не привыкла еще. Ничего, это быстро проходит. Была у меня одна ученица, демонолог. Так она, поначалу, никак не могла поверить, что это по ее воле приходят все эти монстры. Видеть видела, понимать понимала, а поверить, принять не могла. С год с ней промучился. Потом надоело. Подстроил ей такую ситуацию, чтобы она без призыва не могла выбраться. Так и ничего, и призвала, и покорила, и служить заставила. Выбралась. А как она потом ругалась? Просто песня, хотя, скорее частушки, матерные. Мда, идем в лабораторию, а пока идем, разберись со своей нейросетью. Настрой так, чтобы пользоваться было удобно и не отвлекало особо. Угу. В лаборатории начался процесс преобразования. Значит так, следующие трое суток тебе спать не придется. Будет тяжело, сложно, но вполне возможно. Понимаешь? Да, вот теперь вижу. Сосредоточенность, концентрация, блин, она так скинет заклятие доверия с разума. Впрочем, не успеет, да и все равно его скоро снимать, так что хрен с ним, разберемся. Ну, поехали, пей вот эти два пузырька и ложись на кушетку. Одежду долой, будем изменять твои мышцы и сухожилия. Фух, даже я задолбался, устал за троих, хотя мне помогали клоны и доппели. Эти трое суток для меня были просто адом. Мышцы я переделал быстро, клоны помогли, добавил розовых где можно, немножко изменил суставы, хрящи, сухожилия. Это для меня операция рутинная и много раз выполненная. Пока я был занят, Ната в трансе учила базу ментал. Приемов там не очень много, просто они сложные, но осилила. Очнулась уже когда все закончилось. Выпила следующий флакон, угу, литровый, ну почти, 980 грамм, и опять в транс. Базу чакропользователя она будет учить без разгона еще пару недель, так что пусть себе. Я же внимательно следил за тем, как организм принимает модифицированную драконью кровь. Добавок и преобразователей в ней не счесть, да и самой крови 3 капли на весь объем, но зелье изрядно расширяет каналы чакры, усиливает источник, улучшает память, увеличивает срок жизни и делает жизненную энергию куда более плотной. До тех же Узумаки или Кагуя далеко, но и это немало. Снова перерыв в ее трансе и новая пара зелий. Итак, пока весь курс не был закончен, большую часть времени я был занят тем, что выращивал дополнительные каналы чакры в ее СЦЧ. Тоже, далеко не самое простое дело, выдохся в ноль, да и Наташка тоже. Последнее, зелье становления, будет готово только через неделю. Это если все пойдет как надо. Но у меня вообще с зельеварением не ахти как, даже до мастера не дотягиваю. Ладно, на сегодня все. Взял Нату на руки и отнес в ее комнату. Скинул с нее обучающий транс и тут же усыпил. Ей действительно нужно поспать. Трое суток в постоянном напряжении разума и тела могут доконать кого угодно. Тем более, хрупкую девушку. К тому же, около 3 часов назад, я почувствовал, как слетело мое заклятие доверия. Так что пусть во сне, спокойно, разложит все воспоминания по полочкам своего разума. Проснулся ближе к вечеру следующего дня. Судя по ощущениям, Ната в столовой, вот и мне бы тоже туда, но вначале в душ. Душ у меня пока что на маге, то есть на вершине одной из башен здоровенный бак с водой и вся канализация использует эту воду. Саму воду создает домовой, как и меняет ее температуру. Ну, да ладно, после душа почувствовал себя куда как лучше, а то проснулся разбитым. Пару исцелений на себя и совсем хорошо. Привет, ты как, Ната? Пока не знаю, я стала сильнее, быстрее, умнее, но пока не уверена, как я себя чувствую. Зато я теперь могу просматривать собственные сны, перематывать куда угодно. Это здорово. Наташ, медленнее говори, не то окружающие тебя просто не поймут. Слишком уж быстро. Ничего, со временем научишься. А ты сейчас так забавно двигаешься, как будто в воде. Я в курсе, как это смотрится. Для меня и ты так же двигаешься, даже сейчас. Скажи, чакру чувствуешь? Да. И это просто невероятно. Такие возможности скрыты в моем теле, а я и не знала. Угу, молодец. Только пока не пробуй повторять техники, которые ты узнала в базе, хорошо. Ладно, но почему? Твое тело еще не готово к нормальным объемам проводимой через него энергии. Нужно все делать постепенно. По-хорошему, тебя нужно уложить в печать клона и проводить через тебя чакру, пока каналы не придут в норму. Но нельзя. Это чисто психологический эффект. Нужно, чтобы ты сама, своим трудом добилась силы, достигла результатов. Чтобы узнала цену силы. Иначе не будет сдерживающих факторов. Понимаешь? Да. Я сейчас вообще понимаю куда больше, чем обычно. Угу, это не предел, Наташка. Далеко не предел. Не волнуйся, я обучу тебя всему, чему успею, пока ты от меня не сбежишь. Кстати, кто это ходит по моему дому и как они сюда проникли? Ты же сам меня просил вызвать специалистов. Я вызвала и даже мебель заказала. Первый этаж готов к эксплуатации полностью. Интернет провели, 10 выделенных линий, как ты и просил. Только так и не поняли, к чему их подключать. Естественно, не поняли. Таких технологий у вас еще долго не предвидится. Разве что Старк что-нибудь такое придумает. Ну или Паркер. Но он все-таки биохимик. Хотя и со стороны биохимии можно прийти к похожим результатам. Ладно, позже займусь, заодно и жучки уничтожу. А щит неплохо вложился. Фьюри смешная. Ну, зачем камера в душевой? Вот ты мне можешь объяснить, что она там хочет увидеть? А, Умка, ты людей за щиты впускал? Да, сэр. Молодая хозяйка сказала, что они прибыли по вашему приказу. Угу, все верно. Найди в доме все, что выглядит вот так и верни нашим гостям, пока они не вышли из зоны твоего влияния. Я показал ему, как выглядят жучки и камеры. Сам я это считал у одного из прорабов. Он единственный знал всю карту расположения шпионов. Ее я тоже скинул Умке. Ладно, с этим вроде закончили. Все, Наташка, время тренировки. Иди, переодевайся и на площадку. За следующий месяц произошло многое. Ната развивается очень быстро, дополнительный интеллект ей сильно помогает. Скорость освоения новых приемов и техник просто зашкаливает. Первое, что мы сделали, это постарались высвободить чакру всех видов, начиная с обычной и продолжая стихийными. Я прекрасно помню, как у меня поднялся контроль после освоения всех видов стихийной чакры. Тут, все то же самое, довольно долго промучились с водой, пока я не объединил сознание и не показал, как именно нужно это делать, и дело сдвинулось. Контроль и правда возрос скачком, от практически нулевого, до уровня Чунина, ну, или опытного Генина, что тоже немало, за неделю-то. Вот тут и началось самое интересное. Техники я давал отрабатывать только по вечерам. В чакре я не ограничивал и щедро вливал в нее все новые и новые порции. А днем, мучил ее управлением чакры внутри тела. Бои шли постоянно. Все время я самую чуточку увеличивал скорость, и чтобы не отставать, Наташке приходилось все время прыгать выше головы. Метод старый, но менее действенным он от этого не стал. Вместо сна она изучала базы. Тайдзюцу, гиндзюцу и ридзюцу, все это давалось ей легко. Еще бы, с таким-то интеллектом. Но я не переставал давить. Все новые и новые испытания, новые условия, быстрее, выше, сильнее. Опыта у нее, конечно, мало, но это придет со временем. С неделю назад я пригласил ее на нормальное свидание. Да, я знаю, что спать с ученицей неэтично. Только что мне за дело до тех людей, которые ввели эти правила. Мне она нравится, и этим все сказано. Да и я ей тоже, меня не обманешь, ведь до ментальной защиты она еще не доросла. Так что я точно знаю. В общем, с огромным удовольствием мы махнули в Эдинбург, нагулялись до уставших ног, прошлись по нескольким барам, короче, провели весьма приятный вечер, перешедший в еще более восхитительную ночь. Ната, давно не девочка, да и я не мальчик-колокольчик, ни разу не динь-динь. И у нас тут не дамский роман, а самое, что ни на есть жизнь. И мы оба знаем, как она бывает коротка. Но утром, я снова погнал ее на тренировку, хотя цветы у кровати оставил, роскошный букет роз. Но цветы цветами, а тренировки тренировками. Выделенный нам месяц стремительно заканчивался, а я не успеваю дать ей и десятой доли того, что, по моему мнению, нужно.